подозреваю, что это капкан. Если не грет из своих же мозгов, выпей из свободы граненый стакан. Ожидает рассвета, сжимая в руках своих новый плакат. Манекены на витринах, на страже порядка. Скоро начнется новый парад. Где ты скрываешься, новый Егода? Как твое имя, Ежов второй? Вы живете по ценам 36-го, лелея в душах 37-го. Новый Иуда в строгом костюме ест хорошо приготовленный ужин. Он тебе давно уже продал, только ты никому не нужен. То значит ты лишний. Тебе этот факт новый суд утвердил. Иди, живи, погрей свои руки, пока дом твой горит.